14 сентября в провинции Южный Пинан и в городе Нампо состоялись массовые митинги военнослужащих и жителей, участники которых отпраздновали успешное испытание взрыва ядерной боеголовки, продемонстрировавшей государственную мощь Чучхейской Кореи. В митингах принимали участие работники местных органов партии власти, организаций трудящихся сельхозкооперативов и вузов, военнослужащие Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, жители и учащаяся молодежь. Было зачитано заявление Института ядерного оружия КНДР и последовали поздравительные речи. Выступавшие отметили закономерное успешное испытание взрыва ядерной боеголовки, которое прошло по случаю дня образования КНДР, является сенсационным событием особой значимости, гарантирующим вечное процветание и безопасность Чучхейской Кореи. Это есть гордый прогресс национальной значимости, который старится укреплять веру в победу и оптимизм нашей армии и нашего народа, которые мощной поступью продвигаются вперед, чтобы выполнить грандиозный план, выдвинутый Трудовой партией Кореи на 7-м партсъезде. Всем народам армейцам, партийным и беспартийным трудящимся и учащейся молодежи следует хранить в глубине души большую гордость за Ким Чен Ына, который с беспримерным мужеством и дерзновенностью монолитно укрепляет государственную мощь Пектусанской державы. Им следует грудью защищать и поддерживать Ким Чен Ына в идейно-политическом плане, отметили выступавшие.